Глава 22. Знакомство с родителями. Утро. Все болит нещадно. И даже там, где не может болеть. Ой, монстры мои. Ну, слава хрен знает кому, я одна в огромной постели на красных шелковых простынях. Утренний секс-марафон я бы не выдержала. И это очень странно, что двух моих стражей нет на посту. Точнее, в нашей постели. Поднялась, тяжело кряхтя, словно старушка, у которой из попы песок сыпется, но до безумия довольная. Я бы назвала это состояние сладкой болью, что будоражит тело и душевное состояние, словно кисло-сладкий соус, по которому я скучала. Приведя себя в порядок, насколько это вообще было возможно, я отправилась в свой кабинет. У меня жесть, как много дел. Вот мне интересно, они когда-нибудь закончатся? Мой кабинет представлял собой маленькую комнату по местным меркам. И был действительно как у правительницы. Это бывший кабинет Гриннафиона. Здесь я практически ничего не стала менять. Посередине там стоит трон. Белоснежный, весь украшенный золотым орнаментом. А рядом стоит рабочий стол для одного из моих приближенных, который пишет все мои указы. Фактически же я сама работаю за этим столом, разложив документы и чертежи. А уже готовые мысли формулирую в указы и законы, которые записывает под диктовку специальный человек. Но это так, моя маленькая прихоть, чтобы не забывали, кто здесь главный. Но так и не дойдя до кабинета и услышав шум в тронном зале, рядом с которым тот располагался, свернула из коридора налево и изумилась от лиц стражи. Они сияли, як новый рубль, как говорит мама. Что тут происходит? Еще на подходе я увидела лепестки и цветы белых лилий на полу. Из них выкладывалась дорожка. Их аромат кружил мою буйную голову. До меня доходила страшная догадка. Несмотря на солнечный свет, везде горели свечи. Нового образца, кстати, из красного воска и с запахом роз. У императорской малой приемной для визирей все было уставлено недешевыми белыми лилиями. И мои мужчины стояли на коленях, точнее, на одном колене, с кольцами в руках. О нет, нет, нет. Они решили сделать мне предложение, да еще и так открыто. Мои сестры стояли позади них, держа наших детей на руках, и улыбались подбадривающе. Если бы вы знали, сколько сил мне пришлось приложить, чтобы не развернуться и не сбежать. И нет, я не трус, но я боюсь. У каждого решения есть последствия, тем более у такого. Ведь свадьбу нужно будет делать тайной. Да, мои девочки меня поддерживали, но им никто не мешал подхихикивать надо мной. Слово «нет» я не могла произнести, ведь видела сияние в глазах моих мужчин. Да что кривить душой, счастливее меня сейчас нет никого во всех мирах. Мое заслуженное счастье вот, передо мной стоит, лишь руку протянуть и сказать «да». Мои сказочные мужчины. «Мира, ты выйдешь за нас?» — сказали они слаженно. Время словно замерло, как и люди, находящиеся в комнате, в ожидании моего ответа. «Мы же еще не познакомились с родителями, и они не одобрили наш брак». Ляпнула я первое, что пришло в мою дурную голову. Да, знаю, что нечестно, ведь ставлю невозможное на кон. Но по-другому не могу, иначе... А что будет иначе? Может, лучше не знать ответов на все вопросы? «Мы к этому подготовились», — сказал Алоэй. И они поднялись, поправляя на себе генеральские мундиры темно-красного цвета. Да-да, они генералы. Ведь моими фаворитами могли стать только высокопоставленные чины. Но если быть честной, то они были лучшими генералами во всем мире. Мои мужчины-заговорщики переглянулись. «Что? Не собираются же они отправиться в Ионию, к моим псевдородителям?» «Ой-ой-ой. Мы отправимся прямо сейчас к ним. Нужно только взять детей на руки». Они загнали меня в угол. «Нет, не... на землю», — перебил меня Давид. «Что?» Все слова буквально вылетели из головы. Через несколько минут шока не сразу почувствовала, что по моим щекам текут слезы. «Мама. Папа. Дом. Берем детей на руки и можем отправляться в путешествие. Знакомиться с родителями». Бодро так сказал Алоэй. Мои мужчины убрали кольца в нагрудные карманы. Давид подошел к Дариде и забрал у нее Юлия, что играл золотыми змейками. Чмокнул его в макушку и передал Алоэю. В мои же руки перекочевали дочери. «Удачи вам, мои дорогие», — прошептала Аглая, обнимая меня со спины. «Спасибо, сестра. Не переживай. Любимая, представь, пожалуйста, свой дом и как можно яснее». Давид положил руку на мое плечо. И я представила мой дом во всех красках, на которые была способна. все до мельчайших подробностей. Реальность подернулась, словно сигаретным дымком, и там рисовалась картина. Светло-зеленые обои и зеленые тяжелые шторы с вензелями, белый шкаф без каких-либо акцентов, собранная сушилка для белья стоит около шкафа, такая же белая. Диван из белой искусственной кожи. Картину портил лишь старый ковер, что раньше висел на стене и помогал мне засыпать. Обеденный стол посреди комнаты и высокая античная ваза в греческом стиле у стены на полу. В комнату вошел отец и сел за стол, не замечая, что за ним наблюдают. Мама вошла следом и поставила перед ним тарелку с супом. Идиллия. Тепло и уют заставили все внутри болезненно сжаться. Мы вместе сделали шаг вперед и появились перед очами моей семьи, отчего мама упала в обморок. Папа же, наоборот, улыбнулся счастливо. Значит, тогда был не сон. Но, поняв, что мы маму довели до потери сознания, кинулся к ней. «Марина, солнце мое, очнись! Дочь наша дома, это Оксаночка!» Папа чуть побелел и все косился на мужчин за моей спиной. Время от времени с укором смотрел на меня. «Мама!» Я передала детей Давиду и кинулась к ней. «Мамочка!» Вот об этом не подумала. Где были мои мозги, когда я так резко к ним ворвалась? Я, ёж мою, мертва! «Дочь, вот умеешь же ты в шок ввести!» «Дверью забыла, как пользоваться», — ворчал папа. «Я смог только ей наврать, что ты за границу учиться уехала на юриста. Ведь не мог же я ей сказать, что ее единственная дочь умерла». «Я помогу». К маме подошел Давид и провел по ее рыжеватым с сединой волосам рукой. И она, слава богам, пришла в себя. «Мама!» Я кинулась к ней обниматься. «Оксана, входи в следующий раз через дверь, умоляю. Не доводи до сердечного приступа», — слабым голосом ответила мама, обнимая меня в ответ. К нам подошел Давид и забрал инициативу в свои руки, точнее, освободил их, передавая дочерей маме. «Прости, мам», — стушевалась я. «А ты не удивлена?» А вот я удивилась, осознавая этот факт. «Почти. Видела пару фокусов твоего папы». Она говорила спокойно, боясь напугать внучек. Папа помог ей подняться и посадил на диван, разглядывая детей. Юлия я отнесла в комнату, так как он уснул. Туда же через пару минут отнесли и девочек, дав им погремушки. «Ты серьезно, Марина? А спросить не могла про это?» Шепотом говорил отец. «Ждала, пока сам расскажешь». Также шепотом отвечала ему мама. Мама посмотрела на двух мужчин. Следом перевела взгляд на меня, а я с нажимом посмотрела на папу. Он понял, чего я от него хочу, и у него затряслись руки. Ясно, боится, что мама снова почувствует себя плохо. «Может, выпьем?» Спросил папа, и все понимающе кивнули, даже я. «Доча, ты уже пробовала алкоголь?» Ошарашенно спросила мама. Я опасливо помотала головой, мол, нет. «Что ты, мама, ни разу даже не пробовала, ты же знаешь?» Врала я напропалую. Оставалось молиться, чтобы никто в голос не заржал, а кикунь. Даже папа закатил глаза, предатель. Помню, он меня от мамы выгородил, когда я с выпускного выпившая пришла домой. Держал меня в ванной и поливал ледяной водой, приговаривая «трезвей». Мы все сели за стол, а я представила моим мужчинам родителей. Мой папочка — генерал в отставке Котов Юрий Алексеевич. Он владеет спортивными залами, где обучает детей единоборствам. Моя матушка — Марина Ивановна, учитель высшей категории. Затем представила моих мужчин родителям. Папа, мама — это Алоэй и Давид. Мужчины склонили головы. «Ой, какие джентльмены!» Сладость в голосе мамы была настороженной. «Ну еще бы, я полуголая, с детьми на руках, с двумя мужиками и без кольца. И как все это объяснить?» «Да, думать не мой конек. И только сейчас до меня дошел смысл всего, что я хочу сейчас сказать моим родителям. Вот только как это сделать? Поймут ли они меня? Врать-то я не смогу. Для меня это будет значить унизить любимых родителей». Мама не заваливала вопросами, опасаясь получить ответы. А я посмотрела на папу. Взглядом указала на маму, давая понять, что первым с ней должен поговорить он. Понимая, что, возможно, сейчас ему прилетит сковородкой, он громко сглотнул. Моим мужчинам было плевать на наши гляделки. Они за обе щеки уминали мамины угощения, ведь мы прибыли как раз к обеду. «Любимая, солнышко, присядь. Нам нужно с тобой серьезно поговорить», — начал нервно говорить папа. Мама перестала мельтешить и присела за стол рядом с папой, который налил ей рюмку настойки. Подготавливает к разговору. А мама уже потряхивала от нервов. Молчание затягивалось. «Юра, я тебя покалечу, если ты меня своим молчанием до психбольницы доведешь. вместе со мной поедешь». «Согласен». Тяжело вздохнул папа. «И прости меня, пожалуйста, заранее. Мое имя Юлий, и вроде бы как я из другого мира». На одном выдохе проговорил папа и пристально посмотрел на маму. Мама же одним махом выпила рюмку с наливкой. Папа сразу налил ей еще. «Продолжай», — скомандовала она. «Я из мира под названием Таринар, откуда сейчас и прибыла Оксаночка». «Ах ты, Ирод проклятый!» Мамино лицо побагровело от злости. «Так ты засунул нашу девочку не куда-то за границу, а в другой мир? Я пришибу тебя!» «Мама, это случайно произошло!» Попыталась спасти отца. «Не заступайся за этого барана безрогого!» «Мама, попасть в другой мир можно, лишь умерев!» Ляпнула идиотка, которая я, и прикусила себе язык до крови. «Что?» Глаза мамы округлились еще больше. Ее домашнее платье в горошек стало колыхаться у нее на груди, показывая, как бешено бьется ее сердце. «Да, Марина, тогда в больнице наша дочь умерла, как и я в своем мире во время войны». Папа взял маму за руку, стараясь ее успокоить. «Получил смертельное ранение в сердце, а потом оказался в твоей постели, ничего не понимая. И снова повторюсь, почему был голый, не знаю. И поэтому перепутал тебя с... прости». Пожал он плечами. Мои мужчины пытались сдерживать истеричный смех, но у них это плохо получалось. «До вас тоже очередь дойдет, молодые люди!» Мама кинула в них свой преподавательский взгляд, и мои мужчины вздрогнули от этого. «Мама, пожалуйста!» — пискнула я. «Да тебя тоже!» «О, кажется, нам кобздец. Милая, скажу только одно, что это шутки богов. Мы тут ни при чем!» — быстро заговорил отец, настороженно глядя на свою жену. «Ни при чем, значит?» Мама стала подниматься, а папа грохнулся перед ней на колени. «Прошу, душа моя, прости своего Ирода проклятого, не гневись!» На его лице был ужас. «Впервые вижу мужчину на коленях, тем более перед женщиной», — тихо сказал Давиду Алоэй. «Я говорил уже, что не стоит спорить с нашей девочкой, иначе так же будем стоять», — поддакнул Давид. «Нашей?» — зацепилась мама за это слово и повернулась ко мне. А я шумно вздохнула. «Доча, кто из них твой муж?» «Оба», — пролепетала виновата я. «Повтори!» — потребовали мама с папой в один голос. «Оба!» — чуть смелее сказала я. И снова глухой удар об пол. «Дочь, что ты сейчас сказала?» Папа даже не отреагировал на мамин обморок, но, скорее всего, тоже хотел сейчас туда провалиться. «Оба!» — в третий раз повторила я. «Бегите!» — пискнула я Давиду и Алоэю, но они даже не шелохнулись. «Мы пришли просить руки вашей дочери», — осипшим голосом сказал Давид. «Может, две руки?» — саркастично рявкнул папа, но все же обуздал эмоции и, взяв на руки маму, перенес ее на диван. «Дочь, зачем с плеча-то рубить?» «Теперь понятно, почему дети разной породы. Мальчик блондин, а близняшки рыжая и брюнетка». «Папа, они же не щенки!» — возмутилась я. «И что ты хотел от меня, чтобы я наврала?» «Желательно. Хотя бы для мамы. Ты ей оформила направление к неврологу сейчас». «Ой, доча, доча. Прости, папа». «Да как это вообще могло случиться? Оксана, у меня слов нет. И я не знаю, как на такую ситуацию реагировать. Хотя я отец, а от этого еще страшнее. Понимаешь?» Он вздохнул и перевел взгляд на мужчин. «Представьтесь, Эрси, как подобает». Он сказал это очень твердо, по-военному. А я вспомнила, что Эрси — это воины. «Мое имя Алоэй, великий генерал Юлий. Я из первородных фениксов». И глубоко поклонился. От представления Алоэя папа аж присвистнул. «Мое имя Давид, великий генерал Юлий. Я управляю адом в нашем мире. В этой жизни Цербер». Он тоже глубоко поклонился. Папу аж тряхнуло. «Дочь, а попроще кандидатов не нашлось? Ладно, это твоя жизнь. А имена моих внуков мне скажут и дадут мне их подержать». «Марина-то подержала, а я и не успел, находясь в шоке». Я не выдержала. Подошла и крепко обняла отца. Боже, как же скучала по родителям. Чуть с ума не сошла от ощущений. «Моего сына зовут Юлий. Я тогда не знала о тебе, папа. Просто адаптировала твое имя на местный лад. Дочери Алалы и Гера. Им всего 2 месяца от роду. А сыну скоро 4 года исполнится». «Тебя всего 2 года не было. Хотя время всегда по-разному себя ведет». Когда мама пришла в себя, я поведала родителям свой рассказ, упуская лишь самую дичь, чтобы не шокировать их. Папа постоянно поправлял на себе клетчатую рубашку, и теребил свои черные, как уголь, волосы. Его синие, как сапфиры, глаза округлялись и округлялись. «Доченька, ты сотворила то, что не удалось мне. Даже более того, ты захватила мир. Мать твою, целый мир!» — возбужденно говорил папа. «Не трогай меня!» — фыркнула мама и пихнула отца в бок. «Ты дочерью нашей должен восхищаться, а не ругаться. Мы поменялись местами. Теперь ты хороший, а я плохой!» — расхохотался он. «Неужели они делали это со мной? Играли в игры?» «Нет, просто я немного даже завидую нашей доченьке. Я, конечно, знала, что она особенная, но это перебор. Ох, боже мой, я мать императрицы и жена генерала из другого мира». От возбуждения мама даже руки к щекам прижала. «Императрицы матери», — поправила я ее слова. «Я регент, мама. Юлий — наследник престола. Женщинам запрещено править в открытую». «Численность твоей армии?» — потребовал отец. 280 тысяч человек, не считая дружественных армий других империй. 7 фениксов и 1 медуза Горгона». Мама закашлялась. «Да, шикарная армия. Вся в меня, дочь. Ух!» У папы аж руки затряслись, как у алкаша после запоя. «А как же ты с двумя-то?» — пролепетала мама. «Историю знакомств я-то рассказала, а вот про это нет». «Вот как-то так, мама. Полюбила обоих и о выборе даже думать не смогла». «А мир похож на древнегреческий?» — задумчиво спросила мама, на что я лишь кивнула. «Жена, мы переезжаем». Отец хлопнул ладонью по столу. «Куда?» — вздрогнула мама. «В Таринар. Нашей дочери нужна наша помощь». На следующий день, когда мы более или менее пришли в себя, папа с моими мужчинами сели выпить. Он проверял их на прочность. Я боялась сказать ему, что они-то не люди. Но инстинкт самосохранения меня отговорил. К моему и маминому удивлению, точнее, охренению, папа их сделал. «Так, зятья, а что по поводу свадьбы?» — начал папа, отчего все гулко вздохнули. «Мужчин двое, а в мужьях ни одного, да еще и 7 детей по лавкам». «Так мы к вам за этим и пришли, благословения просить?» — сказал Давид пьяным голосом, отчего захотелось сделать жест рука-лицо. «Так просите?» Папа сделал жест рукой, типа «давайте, рискните, позволяю, возможно». Они двое со стуком упали на колено, отчего я поморщилась. Они достали кольца. Давид потрепал свою шевелюру и выдохнул. «Уважаемый Юлий, я Давид, сын Эвра. Даю вам клятву, что буду любить, ценить, уважать, превозносить, ублажать, исполнять надлежавшим образом супружеский долг. Молю вас о благословении на брак с Амираной, Оксаной Юрьевной. Клянусь. Она будет жить лишь в богатстве, здравии и мире». Следом то же самое проговорил Алоэй, а по моим щекам потекли слезы. Это было бы не так эффектно, если вокруг были миллионы роз и игрушек. Папа поднялся, положил руки на плечи преклонившихся мужчин и похлопал в знак поддержки или одобрения, наверное. «Верю. Свадьбу сыграем тут». «Папа, как тут?» Я застыла в полном недоумении. Мама, что стояла рядом со мной в проходе кухни, ободряюще взяла меня за руку. «Так ты же императрица, твою ж мать, дочь!» «Меня не трожь!» — рявкнула мама, отчего папа сглотнул. «Прости, дорогая. Дочь, в Гренаре, да и не только, вы не сможете заключить официальный брак. Я не буду ждать, пока вы свалите в ад. Моя отцовская душа требует банкета, свадьбы и все в этом духе. Не будет моя дочь во грехе жить!» Он посмотрел на моих мужчин. «В двойном грехе. Решено. Готовимся к свадьбе». Поставила мама в нашей перепалке точку и пошла в зал. «Я выхожу замуж. За 2 мужчин». Я икнула и, честно сказать, испугалась. Но посмотрела в глаза моих мужчин и обрела силу. Рядом со мной 2 великолепных мужчин. А я еще думаю тут. Я согласна.